Глава четвертая. Дрожь проходит по всему телу, задевает каждую клеточку. Колени трясутся, ноги не в силах удержать меня. Не знаю, куда деть руки, как себя вести и что лучше заказать. Стараюсь не оглядываться по сторонам, не искать его глазами. Стараюсь не задумываться, чем закончится этот вечер. И так знаю. Я пришла первая. Расположилась в отдельной кабинке дорогого ресторана и листаю меню. Что заказать? Стоит ли это делать в принципе? Может, подождать своего спутника? Элис не пояснила, а я и не спрашивала. Она сказала, что все пойдет своим чередом, нужно просто поддерживать беседу и особо не наедаться. Лучше это сделать дома. «Здравствуйте. Будете делать заказ или подождете своего спутника?» «Меня спасает молодая официантка». «Подожду своего спутника. Спасибо». И отдаю ей меню с непонятными названиями блюд. Девушка окидывает меня оценивающим взглядом. Проходится по дорогому платью из коллекции Элис. Благо, почти один размер. И удаляется, высоко задрав подбородок. Теперь понимаю, почему Элис сказала о зависти. Через 10 минут прошу принести стакан воды, пытаясь хоть как-то унять волнение и увлажнить горло. Мысленно надеюсь, что встреча не состоится. Что мужчина отменит ее или же... Нет, так не пойдет. Иначе я деньги не получу. Надо расслабиться, перестать себя накручивать и не загадывать будущее. «Донателла», — произносит над моей головой хрипловатый голос. Не низкий, не высокий. Даже приятный немного. Однако он заставляет вздрогнуть и оцепенеть от неожиданности. Легкие впитывают запах табака вперемешку с цитрусовыми нотками. Необычно. Отвращения нет, уже радует. Мужчина оставляет влажный поцелуй на щеке и садится передо мной. Не скажу, что он красивый, но вполне себе ничего. В теле, с пивным брюшком, но не особо большим. Да и вообще он не кажется слишком толстым. Зато старым, в отцы годится. Лет в 30 он выглядел бы идеально, а сейчас... почти идеально. Не обращай внимания на внешность. Помни про деньги. Всплывают в памяти слова Элис. И я спокойно выдыхаю воздух из легких. Это моя работа, не стоит забывать. Добрый вечер. Вежливо здороваюсь с мужчиной. Джаред. Фух, имя вспомнила. Надеюсь, тебе не пришлось долго ждать. Конечно, не пришлось. Всего-то полчаса просидела. Интересно, он все это время на меня из угла смотрел или действительно опоздал? Даже девушка-официантка приносит нам меню, винную карту и оставляет один на один, снова одарив меня снисходительным взглядом. Вот сучка! Я и так переживаю, она лишь ухудшает ситуацию. Ты волнуешься? Не вопрос, констатация факта. Расслабься, мы просто ужинаем. С продолжением. Но лучше об этом не вспоминать, не думать, что же произойдет через час-другой, когда желудки будут наполнены, а мы окажемся в шикарном номере дорогой гостиницы. Хорошо. Кое-как натягиваю улыбку на лицо. Вроде получается, однако коленки продолжают подрагивать. Официантка принимает наш заказ и уходит. Джаред выбрал для меня блюдо на свой вкус. И правильно, все равно ничего не понимаю в этих названиях. Расскажешь о себе? Что там говорила Элис по поводу своей истории? Вроде были слова о том, что настоящую биографию лучше не упоминать. Ни место учебы, ни смерть родителей, ни брата, сильно нуждающегося в моей помощи. Я изучаю право. Произношу первое, что приходит в голову. На каком курсе? 5-й. Любопытно. Нам приносят вино и разливают по бокалам. Стажируешься где-нибудь? Понятия не имею. Я же не чертов юрист и не собираюсь им становиться. Надо было подготовиться к подобному допросу. Элис предупреждала. Черт. Не знаю, пока что не думала. Я владею адвокатской конторой. Если хочешь, приходи. Подберем местечко для начала. Интересно, как он себе это представляет? Мы сейчас поужинаем, переспим, а потом я буду спокойно работать у него на глазах? Серьезно? Что-то бредом попахивает, не находите? Но Джаред ведет себя невозмутимо. Улыбается, глядя мне в глаза, а затем берет наполненный бокал вина и протягивает к моему. «Ну что, за встречу? Надеюсь, она пройдет отлично». «Ой-ой-ой, что-то мне нехорошо. Соберись, Ло. За встречу». Отпиваю совсем чуть-чуть, пробуя напиток на вкус. А затем делаю один большой глоток. Так будет проще перенести моральное падение. Проще переступить через себя и подпустить незнакомого мужчину к своему телу. Джаред внимательно рассматривает меня прищуренными серыми глазами. Опускает взгляд на вырез платья, открывающего объемную грудь. Поднимается по длинной шее, украшенной маленьким кулоном почти у основания. На губы, которые я непроизвольно кусаю. От страха, от скованности и от неизвестности. «Тебе говорили, что ты очень красивая?» «Да, 1000 раз. И мои щеки не краснеют от комплимента». Стараюсь не смотреть в пожирающие меня глаза. Вообще стараюсь не смотреть на мужчину. Игнорирую. Что угодно делаю, лишь бы не облажаться и отлично сыграть свою роль. «Нет». Довольно улыбается практически белоснежными зубами. «Не вижу, чувствую. А мне ужасно хочется уйти отсюда. Сбежать от пугающих глаз Джареда. Нужно собраться с силами, преодолеть страх». Нужно. Черт возьми, нужно. Этого слова слишком много в последнее время, но иначе никак нельзя. Пойдем. Звучит больше как приговор, нежели как приглашение. Мы же не поужинали. Закажем еду в номер. Мужчина поднимается со своего места и протягивает мне руку. Неуверенно вкладываю свою ладонь в его чуть морщинистую, грубую, шершавую. Следую за ним. За судьбой, от которой не убежишь. Джаред забирает мое пальто из гардероба и ведет к лифту, поднимающему нас ввысь. Второй, третий. Внимательно вглядываюсь в электронные цифры на табло. Делаю вид, что совсем не переживаю из-за непозволительной близости мужчины. Наверное, если бы лифт не был прозрачным, он взял бы меня прямо тут. Дышу. Спокойно, глубоко. Это должно произойти. Лифт останавливается с характерным сигналом, заставляя вздрогнуть. Мурашки бегут по коже, когда Джаред обнимает меня за талию и идет к двери люкса. «Прошу». Застываю на пороге. Нет, номера я не рассматриваю. Хватило шока, когда впервые зашла в квартиру Элис. Но и шаг вперед сделать не могу. Так и стою в темном коридоре, глядя на спину Джареда в деловом черном костюме. Он мимолетно смотрит на меня, а затем вытаскивает из внутреннего кармана пиджака конверт и кладет на кофейный столик. Как в кино. Только сейчас я не смогу поставить на паузу и остановить ход сюжета. Либо вперед, либо в могилу. «Здесь 1000», — говорит он спокойно. «Остальное получишь после ночи». В ответ лишь качаю головой. Не способная сейчас выдать хоть что-то. Даже сказать простое «окей». «Иди сюда, не бойся». Садится на кровать и стучит ладошкой рядом с собой. Ага, ему легко говорить. А меня дрожь пробирает. Осознание того, что сейчас произойдет, не оставляет в покое. Даже напоминание о болезни брата не спасает ситуацию. Черт. Так, Ло, надо себя пересилить, преодолеть, переступить через свою гордость, через неизвестность и странные ситуации. Нужно окунуться в эту грязь. Потом успеешь отмыться. Наверное. Делаю шаг. Еще один. Стук каблуков заглушается мягким ковровым покрытием. Ноги автоматом ведут в сторону мужчины. В его сети. К его поедающим мою фигуру глазам. Разглядывает мою дрожащую походку соблазнительницы. Ладно, от соблазнительницы остается лишь слово. Ай, чуть ногу не подвернула на каблуках блондинки. Как там Элис говорила, нужно брать инициативу в свои руки? Только как? Как я сяду сверху этого упитанного мужчины? Как обниму его и поцелую? Легко, Ло. Давай, ты справишься. Пытаюсь коварно улыбнуться, не отрываясь от его глаз. Будто сегодня нас ждет длинная ночь любви. Надеюсь, получилось. Судя по одобрительному кивку, попадаю в яблочко. Опираюсь на его плечи, сажусь на колени лицом к лицу и тянусь к его губам. Закрываю глаза, едва касаюсь потрескавшейся кожи. Легкая щетина колет. Хм, это не так противно. Наверное. Второе движение губами. Чувствую его ответ. Будто знакомимся, притираемся друг к другу. Пока. Меня резко кидают на кровать и наваливаются сверху. «Эй, ты тяжелый, между прочим!» Но меня вряд ли сейчас услышат. Его губы грубо впиваются в мои. Уже не так бережно, как я пыталась до этого, а развязно, непривычно. Джаред забирает весь кислород, высасывает из меня все живое. Руки скользят по моим ногам, по бедрам, талии. Останавливаются на вырезе груди. И он продолжает беспардонно засовывать язык мне в рот. И слюни. Много слюней стекает по подбородку. «Какие у тебя классные сиськи! Натуральные!» Спускается поцелуями к шее. Обводит косточку ключицы языком. Проходит между двух объемных холмов, которые тут же вытаскивают из платья. И мнут в руках. Прокручивают соски. Не думаю о том, что могу растянуть дорогой наряд или помада размажется. Даже о том, что по пути домой могу встретить кого-то из знакомых. Они увидят меня в непривычном платье и пальто вместо любимых толстовок и драной куртки. Я просто хочу провалиться сквозь землю. Взять и исчезнуть. Понаблюдать со стороны за грязной девчонкой, которая лежит пластом и терпит не особо приятные ласки чужого мужчины. А после всего этого ада покинуть люкс. Но есть один минус. Грязная девочка — это я, и мне некуда идти. Посмотрим, какая ты красивая там. Нет, только не там, пожалуйста. Чуть позже, но не сейчас. Наши страсти разрываются входящим звонком на айфон. Не моим. Свой поставила на вибрацию. Что им опять понадобилось? Недовольно бурчит мужчина. И неохотно поднявшись с меня, идет к тумбочке, где оставил свой смартфон. «Да! Как это не подписали? Вы издеваетесь?» В телефоне раздается взволнованный писк. Видимо, разговаривает женщина. После чего мой временный любовник хмурит брови и рявкает. «Сейчас подъеду!» Швыряет телефон рядом со мной, злобно шипя что-то под нос. До меня не доходят ругательные слова. Грязные, отвратные. В голове едва укладывается понимание произошедшего. «Прости, дорогая, сегодня не выйдет. Может, в другой раз?» Молчу. Лежу пластом, как и до этого. Не в состоянии подняться с кровати, чтобы посмотреть в лицо мужчине и лишний раз убедиться. Он не шутит. Не разводит. Что его слюни больше не останутся на мне. Хочется их вытереть, если честно, но при нем не решаюсь это делать. «Номер оплачен до завтрашнего утра. Пользуйся сколько угодно». Подходит ко мне. Снова. А мне хочется попятиться назад. Но ничего не будет, верно? Он сам сказал. «Мы еще встретимся». Приподнимает уголки чуть полноватых губ. Мимолетно касается моих, слегка приоткрытых. Уходит, хлопнув дверью и оставив на кофейном столике электронный ключ на конверте. Вторую часть не заплатил. Контакта не произошло. Но сейчас мне плевать. На все. На всех. Гляжу в белоснежный потолок. Улыбаюсь, а затем смеюсь. Истерично. В попытке успокоиться и поблагодарить кого-то наверху за удачу. Но что сейчас делать? Уйти — это логичный поступок. Только встать я не в состоянии. Стыдно. Словно там снаружи знают, чем я занималась в номере люкс. И будут окидывать меня презрительным взглядом. Как та официантка в ресторане. Я только что чуть не переспала с незнакомцем за деньги. Развить эту мысль не позволяет телефонный звонок. Уже на мой телефон. Тянусь к сумке и вытаскиваю родной смартфон со сломанной кнопкой посередине. Алло? Мисс Браун, добрый вечер. Вас беспокоит доктор Коннор. Простите, что так поздно, но я должен сообщить важную новость. Истеричный смех моментально прекращается, а воздух остается в груди и никуда не двигается. Кислород или углекислый газ сейчас это не имеет значения. Адаму стало хуже. Продолжает доктор, не услышав от меня ответа. Анализы показали, что вскоре наступит критическая стадия. Операция требуется немедленно. Чем быстрее, тем лучше. Долорес, вы меня слышите? Не слышу, доктор Коннор. Не хочу слышать. Вы только что вонзили в сердце острый нож, разрушивший надежду. Убили возможность на дальнейшую жизнь брата. Никогда не любила свое полное имя. Никогда. И сейчас ненавижу его больше всего. Да, хорошо. Звонок прерывается. Не знаю, кто отключился, он или я. Я буркнула что-то вроде «Окей». Не знаю, услышали ли меня. Как в мелодрамах. Телефон соскальзывает и падает на кровать. Руки его больше не держат. Они опускаются на глаза, впитывая в себя слезы горечи. Маленькие струйки постепенно стекают по лицу. Размазывают идеальный макияж, над которым хлопотала Элис. Тушь не должна потечь, водостойкая. Но, видимо, и она не выдерживает. Соленые капли щиплют и разъедают душу. Разум, чувства. Воспоминания одно за другим прокручиваются в голове короткими гифками. Наше с Адамом детство. Школьные годы, наши ссоры, перепалки о том, кто будет задувать свечи на наш день рождения. И недавняя сцена, в которой я отдалась незнакомому мужчине ради спасения частицы самой себя. Но даже его деньги не спасут. Они не купят время. И этого времени у меня нет. Снова звонок. Эндрю. Хочется сбросить, но если не отвечу, никогда не выйду отсюда. Так и останусь в этом шикарном номере до самого утра, воя как собака от беспомощности и ощущения приближающегося конца. «Эндрю, забери меня отсюда!» Умоляю плаксивым голосом. «Что случилось? Где ты?» «Пожалуйста, забери!» Кое-как называю адрес гостиницы и номер. Стыдно признаться, по какой причине нахожусь здесь даже лучшему другу, который знает обо мне все. Эндрю ничего не говорит. Кидает трубку и просит спуститься в холл через полчаса. Это трудно сделать, когда ты морально раздавлена. Однако все же нахожу в себе силы подняться с кровати, умыться и покинуть номер. Но перед этим складываю оставленный конверт в маленькую сумочку. Как самая настоящая шлюха.